славный парнишка написал «Забудь». Но я хочу вспомнить не своего безголового первого мужа и даже не свои ночные похождения с моей приятельницей. Что я хочу вспомнить, так это дядечку постарше, чем сейчас и занята. Я в саду на солнышке с дядечкой постарше, у которого чудесные пятнышки на шее, и нас окружают цветы и птицы, и любовь, гордыня магнифика. «Латук?» — говорит он. «Что давай?» — спрашиваю я. Он смеется и говорит: «Нет, салат, латук, надо его посадить». Слово «летус» — салат, латук — в английском языке звучит практически так же, как «let us». Переводится по-разному, в том числе и «давай мы». Именно эту пару омофонов, слов, которые пишутся по-разному, но произносятся практически одинаково, чаще всего и приводят в качестве примера каламбура, лежащего в основе так называемых «шуточек тук-тук». «Knock-knock jokes». В данном случае, после обязательной преамбулы «тук-тук, кто там?», следует ответ «летус» и «латук» и «впустите нас». «Предпочитаю рамен», — отвечаю я. «У нас с тобой и так рамен, душица моя, а вот латука нет», — говорит он, и я смеюсь, после чего он опять смеется. Наверное, птицы тоже смеются. По крайней мере, производят какой-то шум. Такими вот глупостями мы регулярно и обмениваемся. Тот другой дядька, безголовый дядька с его мерзкой шеей, никогда не стал бы таким заниматься. Дурацкие шуточки и смех — это не то, что способно позабавить человека с такой шеей, в таком воротничке и в таком галстуке. Это не то, что он может себе позволить, если его в принципе способно хоть что-то позабавить. Поэтому мне приходилось забавлять саму себя. И хотя его шея в этом воротничке и галстуке оказалась мне дурацкой, если не сказать забавной, смеяться мне тоже не позволялось. Решаю устроить сыну и дочери небольшую проверку. В следующий раз, когда они приходят меня навестить, сообщаю им, что недавно размышляла об окнах и подоконниках. «Странно», — говорю я. «Вот есть, к примеру, полковник и подполковник. Тогда, если принято говорить «подоконник», то почему окно, а не оконник? А если окно, то почему не под окно?» Когда я говорю это своему сыну, он просто обводит взглядом комнату. Когда я говорю это своей дочери, она утыкается лбом в край ванны и вздыхает. Они оба так похожи на своего отца.